Если б Ранд мог остановиться, то он бы так и поступил, но слова уже полились, будто вместо рта он открыл затворы шлюза. Все это очень хорошо, но ровным счетом ничего не меняет. Вернуться мы не можем. Нам нужно идти дальше. Он говорил все медленнее и тише, и под конец чуть ли не шептал, а Мудрая и Айс Седай обе смотрели на него. Ранда дарили такими взглядами, словно бы он влез в разговор с женщин, касающийся дел круга женщин. Эти взгляды говорили, что он сунулся в дела, в которых ничего не смыслит. Юноша откинулся на спинку стула и съежился, мечтая очутиться где-нибудь в другом месте. «Мудрая», — произнесла Морейн, — «вы должны поверить, что со мной они в большей безопасности, чем будут дома, в двуречье». «В большей», — отметая всякие возражения, вскинула голову Найниф. «Именно вы и привели их сюда, сюда, где кругом белоплащники. Те самые белоплащники, от которых, если Министрель говорит правду, из-за вас могут пострадать эти несмышленыши. Скажите же мне, в какой такой они большей безопасности, Айзи Седай? Есть множество опасностей, от которых я не смогу их уберечь», — согласилась Морейн. «Как и вы не сможете уберечь их от удара молнии, если они отправятся домой. Но не молнии нужно им опасаться, даже не белоплащников. Темного и послушных орудий темного. От этого я могу защитить. Эту защиту мне, как и каждый Айс Седай, дает прикосновение к истинному источнику, прикосновение к Саидар». Найниф скептически поджала губы. От гнева рот у Морейн тоже сжался. Однако она продолжила, голос ее звенел на грани терпения. «Даже те несчастные мужчины, которые обнаружили у себя способность к владению силой, на короткое время обретали многое, хотя изредка прикосновение к Саидин оберегало их, а иногда порча делала их более уязвимыми. Но я, как и любая Айс Седай, могу распространить свою защиту на тех, кто рядом со мною. Никакой исчезающий не причинит им вреда до тех пор, пока они рядом со мною. Как сейчас. Ни один троллок не приблизится и на четверть мили, чтоб об этом не узнал Лан, который чувствует исходящее от троллоков зло. Если ребята вернутся с вами в Эммондов Луг, сможете вы, мудрая, дать им хотя бы половину этого?» «Сколько у вас соломенных пугал?» — сказала Найниф. «У нас в двуречье есть поговорка. Дерет ли медведь волка или волк медведя, кролику всегда худо. Ведите свои споры где-нибудь в другом месте, а народ Эммондова Луга оставьте в покое». «Эгвейн», — чуть помедлив произнесла Морейн, — «забирай всех и оставь ненадолго меня с Мудрой наедине». Лицо Морейн было бесстрастным. Найниф расправила плечи, словно борец, готовящийся к схватке, в которой дозволены любые приемы. Эгвейн вскочила на ноги, и ее стремление держаться с достоинством явно вошло в противоречие с желанием избежать столкновения с Мудрой по поводу незаплетенных в косу волос. Тем не менее, выполнить просьбу Морейн особого труда не составило. Она лишь обвела парней взглядом. По полу заскрипели торопливо отодвигаемые стулья. Послышалось вежливое бормотание Мэтта и Перрина, которые изо всех сил старались не рвануть к двери бегом. Даже Лан, повинуясь жесту Морейн, направился к дверям, потянув за собой Тома. Следом за ними вышел и Ранд. Страж закрыл дверь и занял пост в коридоре. Провожаемые взглядом Лана все пошли по коридору, им не дали ни малейшего шанса подслушать. Когда они удалились настолько, чтобы удовлетворить стража, Лан прислонился к стене и замер в этой позе. Даже без своего меняющего цвет плаща он был так незаметен и неподвижен, что узнать о его присутствии можно было, только налетев на него. Министрель проворчал себе под нос, что у него найдутся дела повеселей, и ушел, напоследок бросив через плечо: «Помните, о чем я говорил?» Больше уходить, похоже, никому не хотелось. О чем это он? — рассеянно спросила Эгвейн. Глаза ее были прикованы к двери, за которой остались Морейн и Найниф. Она продолжала теребить волосы, словно разрываясь между необходимостью продолжать скрывать, что они больше не заплетены в косу, и желанием откинуть капюшон плаща. — Да так, дал нам один совет, — сказал Мэтт. Террин пронзил его взглядом. Он посоветовал не разевать рта, пока мы до конца не уверены в том, что собираемся сказать. «Похоже, совет и в самом деле хороший», — заметила Эгвейн, но было ясно, что по-настоящему ее интересует отнюдь не это. Мысли Ранда занимало другое. Как могло получиться, что Найниф стала частью всего этого? Как вообще они впутались в дело вместе с троллоками, с исчезающими, с появляющимися во снах Бальзамоном? Это безумие. Интересно. Амин рассказала Морейн о Найниф. О чем они там говорят? Ранд уже потерял счет времени, когда в конце концов дверь открылась. Через порог шагнула Найниф и вздрогнула, увидев Лана. Страж что-то негромко произнес, отчего она гневно дернула головой. Затем он проскользнул в дверь мимо нее. Мудрая повернулась к Ранду, и тут он впервые сообразил, что остальные потихоньку улизнули. Ему совсем не хотелось оставаться с Мудрой один на один, но теперь, когда он встретился глазами с Найниф, удрать было невозможно. «Какой изучающий взгляд!» — подумал он озадаченно. «О чем же они говорили?» Он невольно подтянулся, когда она подошла к нему вплотную. Найниф указала на меч Тема. «Кажется, это тебе теперь в самый раз, хотя я бы предпочла не видеть тебя с ним». «Ты повзрослел, Ранд». «За неделю-то?» — засмеялся юноша. Но смех звучал фальшиво, и она покачала головой, словно бы он не понял ее. «Она вас убедила?» — спросил он. «Это и вправду единственный выход». Ранд помолчал, раздумывая об искрах мин. «Вы идете с нами?» Глаза Найниф широко раскрылись от удивления. «Идти с вами?» «С чего бы это?» «До моего возвращения за делами присматривает Мавра Маллен из Дивенрайт. Но она хотела вернуться домой как можно быстрее. Я все еще надеюсь уговорить вас проявить побольше здравого смысла и поехать обратно вместе со мною. Мы не можем». Ранду почудилось у двери по-прежнему открытое какое-то шевеление, но в коридоре они с Найниф были одни. «Ты говорил мне об этом, и она тоже нахмурилась, Найниф. Если б во все это не оказалась замешана она. Айси Дай нельзя доверять, Ранд. Вы говорите так, словно и вправду нам верите», — медленно сказал юноша. «Что произошло на деревенском сходе?» Прежде чем ответить, Найниф оглянулась на дверной проем. Никакого движения там сейчас заметно не было. «Это была настоящая битва, но ей не нужно знать, что мы не справимся сами со своими делами. И я уверена только в одном — пока ты с нею, ты в опасности». «Что-то случилось», — настаивал он. «Почему вы хотите, чтобы мы вернулись, если думаете, будто есть хоть тень той возможности, что мы окажемся правы? И почему вообще вы, скорее всего, послали бы мэра, а не мудрую?» «Да, ты действительно повзрослел». Найниф улыбнулась, и от удивления он переступил с ноги на ногу. «Я могу вспомнить те времена, когда тебе и в голову не пришло бы спрашивать, куда я намереваюсь идти или как стану поступать, что бы и где бы ни произошло. И было это всего неделю назад». Ранд прокашлялся и продолжал с настойчивостью. «Какое это имеет значение? Почему вы все-таки здесь?» Мудрая мельком глянула на открытую дверь, затем взяла юношу под руку. «Давай прогуляемся и заодно поговорим». Ранд позволил увести себя, и когда они оказались достаточно далеко от двери, чтобы их не могли услышать, она заговорила вновь. «Как я уже сказала, сход превратился в битву. С тем, что кого-то нужно за вами послать, согласились все, но деревня раскололась на две группы. Одни требовали вызволить вас, хотя по поводу того, как этого достичь, разгорелся спор не на шутку, принимая во внимание то, что вы оказались с кем-то вроде нее, Юноша был рад, что Найниф не забывает следить за своими словами. «А другие поверили Тему?» — сказал он. «Не до конца, но они считали, что не дело для вас оказаться среди чужаков, особенно в компании с кем-то вроде нее. Тем не менее, так или иначе, но почти каждый мужчина вызвался отправиться на розыски. И Тем, и Бран Алвир с должностными весами на шее, и Харрел Лухан, пока Элсбет не усадил его на место. Даже Кен Буйе. Убереги меня, Свет, от мужчин, которые думают волосами на груди. Хотя не знаю, есть ли из них кто-то другой породы». Она энергично втянула воздух носом и посмотрела вверх осуждающим взглядом. «В любом случае, я поняла, что пройдет день, а то и больше, прежде чем они что-то решат, и почему-то я была уверена, что оттягивать нам никак нельзя. Поэтому я созвала круг женщин и объяснила, что нужно сделать. Не скажу, чтобы им это понравилось, но мою правоту они признали. Вот поэтому я здесь, потому что мужчины в округе Эммондова луга — упрямцы с шерстью вместо мозгов. Наверняка они до сих пор спорят о том, кого послать, хотя я и оставила весточку, что займусь этим сама». Рассказ Найниф объяснял ее присутствие в Байрлоне, но ни в чем не убедил Ранда. Она по-прежнему продолжала уговоры, намереваясь забрать ребят обратно с собой. «Что она вам сказала?» — спросил Ранд. «Несомненно, Морейн разобьет в пух и прах любой довод, но если найдется хоть один, который она упустила, лучше о нем знать». «То же самое, только гораздо больше», — ответил Найниф. «И она хотела узнать о вас, мальчики, чтобы понять, может ли она найти ответ, почему вы привлекли подобное внимание, какое на вас обрушилось», — так сказала она. Найниф помолчала, искоса наблюдая за Рандом уголком глаза. Она старалась не выдать этого, но больше всего ей хотелось узнать, не родился ли кто из вас за пределами двуречья. При этих словах лицо Ранда напряглось, как кожа, натянутая на барабан. Он умудрился хрипло хихикнуть. «О странных же вещах она думает. Надеюсь, вы убедили ее, что мы все родом из Эммондова луга?» «Разумеется», — сказала Найниф. Но ответила она с заминкой, в одно биение сердца, такой короткой, что если бы Ранд не был на страже, то он вполне мог ничего не заметить. Юноша попытался что-нибудь сказать, но язык не слушался его. Она знает. В конце-то концов, она мудрая, и кому, как не мудрый, полагается знать все обо всех. Если она знает, значит, то был не горячечный бред. «О, помоги мне, Свет, отец!» «С тобой все в порядке?» — спросила Найниф. Он сказал... Сказал, что я не его сын, когда он бредил в лихорадке. Он говорил, что нашел меня. Я думал, что это был просто... В горле у Ранда запершило, и он замолчал. «Ох, Ранд!» Она протянула руки и обхватила его лицо ладонями. Для этого ей пришлось привстать на цыпочки. «В лихорадке люди говорят странные вещи, путанно и неверно. Послушай меня. Тем Алтор, когда был юношей, не старше тебя, убежал на поиски приключений. Я даже помню, как он вернулся в Эммондов луг, зрелый мужчина с рыжеволосой женой, чужестранкой и младенцем в пеленках. Я помню, с какой самозабвенной любовью и радостью Кари Алтор баюкала ребенка, какого я никогда раньше не видела ни у одной женщины с младенцем. Ее дитя, Ранд, ты... А теперь выпрямись и довольно глупить. — Конечно, — произнес Ранд, — я был рожден не в двуречье. — Конечно. Может быть, у Тема был бред от лихорадки, а может, младенца он нашел после битвы? — Почему вы ей не рассказали? — До этого нет дела никакому чужаку, А остальные все родились в Двуречье? Но, едва задав вопрос, Рант мотнул головой. Нет, не нужно отвечать. Это и не мое дело. Однако хорошо бы знать, есть ли у Морейн особый к нему интерес, вдобавок к тому, который она питает ко всем парням вместе. Разве нет? Да, это не твое дело, согласилась Найниф. Это, может, не будет иметь ровным счетом никакого значения. Скорее всего, она просто ищет ощупью причину, почему эти твари гонятся за вами. За всеми вами. Ранд криво ухмыльнулся. «Значит, вы верите, что они преследуют нас?» Найниф сокрушенно покачала головой. «С тех пор, как ты ее встретил, ты, вне всяких сомнений, уже научился извращать смысл слов». «Что вы собираетесь делать?» — спросил Ранд. Найниф изучающе посмотрела на него. Юноша твердо встретил ее взгляд. «Сегодня я собираюсь принять ванну». «Что до остального, то нам еще придется поразмыслить, правда?»